Седьмое. Бумага для розжига. Вернувшись в школу гениев, Ларри и Агата поспешили в кабинет директора. Мистер Кент остался дежурить в коридоре. «Объясни, что мы ищем», — недоумевающе воскликнул юный детектив. «Улики! Сорокин крадет разработки уже не первый год, и все это время ему удавалось скрывать свои темные делишки. Никто не может доказать, что директор причастен к исчезновению документации. Кузнецов и тот до сегодняшнего дня держал язык за зубами. Сорокин действовал уверенно и безошибочно. И тем не менее, сам знаешь, даже хитрые пройдохи иногда упускают из виду какую-нибудь деталь. Ее-то мы и должны отыскать». Юноша растерянно повертел головой. «С чего начнем? Документов здесь тонны». Девочка побарабанила пальцами по столу и протянула. «Есть вероятность, что Сорокин действительно хранил что-то важное среди этого моря бумаг, но ведь именно в документах первым делом и стали бы искать компрометирующую информацию. Если их пролистать, рано или поздно искомое непременно найдется. Это лишь вопрос времени». Ларри нахмурился. «Ну как раз время-то у нас и на исходе. Сорокин явно что-то замышляет. А может, он уже сбежал и с каждой минутой все дальше». «Послушай. Даже если посвятить поискам несколько дней, подозреваю, мы так ничего и не найдем». «Как же нам быть?» — волновался юный сыщик. Агата лукаво улыбнулась. «Ну, в этом кабинете есть место, где никто не подумает искать важные документы». «Подожди, дай угадаю». Ларри оживился, почувствовав, что Агата извлекла из ящиков памяти какие-то ценные сведения. «Ты верно подметил. Времени у нас в обрез. Так что давай я сама тебе расскажу». Девочка хитро прищурилась. «Взгляни на корзину у камина. Обнаружишь дрова, газеты и бумагу для розжига. А ведь до зимы еще очень далеко. Если бы не Ватсон, возможно, я бы тоже не обратила на эту корзину особого внимания. Помнишь, как он устроился подле нее, когда мы пришли знакомиться с Сорокиным?» Ларри не верил своим ушам. «Хочешь сказать, среди этих старых черновиков есть доказательства?» Агата подошла к камину. «Сейчас выясним. Согласись, Сорокин хитрый тип, спрятал улики у всех на виду. А в случае опасности он мог спалить их мгновенно». «Вот именно». Юные сыщики принялись ворошить бумаги, сложенные в корзину. Агата оказалась права. В груди черновиков, записок и документов лежали распечатки, подтверждающие переговоры Сорокина с крупнейшими компаниями из разных уголков земного шара. Директор продал систему лазерного наведения американской транснациональной корпорации, проект водородного гибридного двигателя японской фирме, а также десятки исследовательских проектов другим иностранным компаниям. «На идеях своих учеников Сорокин выручал огромные деньги. Деньги, которые ему требовались, чтобы повышать эффективность исследований, воровать новые разработки, обогащаться еще и еще. И заметь, без малейших опасений, что кто-то выведет его на чистую воду». Кипя от гнева, процедила Агата. Схема, разработанная Сорокином, была достойна школы гениев. Он создал для вундеркиндов необыкновенную среду, где те могли генерировать феноменальные идеи, фактически оплачивая школьное обучение своим умом. Кузнецов по поручению директора воровал школьные наработки, однако получал за это смешные деньги, в отличие от Сорокина. Украденные идеи оперативно патентовались иностранными компаниями. Те использовали их для создания передовых технологий. Ларри внимательно посмотрел документы и, возвращая их сестре, вздохнул. «Ты права, Сорокин преступник, но те, с кем он имеет дело, просто отпетый негодяй». Юные сыщики отыскали ключевое доказательство. Письмо от руководства корпорации «Инвестрим», которой Сорокин за баснословную сумму продал микологическое уравнение. Когда выяснилось, что уравнение упоминается в списках заслуг претендентки на Нобелевскую премию, в «Инвестрим» сообразили, что дальнейшее использование формулы, а значит и извлечение из нее прибыли, невозможно. «Представители международной корпорации угрожают разоблачить Сорокина и закрыть школу, если Сара Шалимова не откажется от Нобелевской премии!» — воскликнула Агата. Сорокин сообразил, что его загнали в угол, и решил отыграться на кое-ком другом. «Викторе!» — Ларри прищелкнул пальцами. «Вот именно!» — кивнула Агата. Сорокин шантажировал его. Он заявил, будто уравнение вывела Катя, одна из учениц школы гениев. А моя мама его просто скопировала. А затем пригрозил, что расскажет об этом во всеуслышание и опорочит ее имя. Агата и Ларри обернулись к двери. На пороге стоял Виктор Шалимов, высокий, взъерошенный, в круглых очках, с толстыми стеклами на переносице. Точь в точь, как на снимках, которые детективы видели в комнате номер 77. Лицо молодого человека было перекошено от страха и тревоги. «Виктор!» — ахнул Ларри. «Не может быть!» «А я ждала, что он вот-вот объявится!» — отозвалась Агата. «Просто не знала, когда это произойдет. Братишка, не перебивай его, ладно? Теряем время!» Виктор в изнеможении сполз по дверному косяку и тихо прошептал. «Сорокин сказал, что опозорит мою маму и меня заодно. Ведь это я передал ей микологическое уравнение». «И ты испугался, потому что он сказал правду, не так ли?» — перебила его Агата. Молодой человек кивнул. Он тоже полагал, что его мать воспользовалась Катиным уравнением, которым он перед ней хвастался. Что Сара Шалимова присвоила научное открытие Кате Гусевой. Казалось, он вот-вот заплачет. «Да, но... «Но твоя мама ничего не присваивала. Хотя Сорокин тоже считал именно так», — успокоила Агата. «Катя объяснила нам, что уравнение — не более чем развитие идеи, выдвинутых Сарой. Ты этого не понял, потому что математика — не самая сильная твоя сторона, так?» «И моя тоже», — хмыкнул Ларри. «Что? Мне это и в голову не пришло». Сорокин топал и кричал: «Я скажу, что ты помогал мне продавать изобретения своих однокашников». Угрожал, что выставит меня сообщником, как Кузнецова. Мало того, он потребовал, чтобы я забрал очередную флешку с разработками. Ох, я покрыл нашу фамилию несмываемым позором. Агата сжала кулаки. Не каждый день встречаешь человека, способного на мерзкие подлости, которые грозился совершить Станислав Сорокин. Виктор разрыдался. Агата опустилась на корточки рядом с ним и взяла его руку в свою. «Мужайся». Молодой человек тяжело вздохнул. «Сорокин велел, чтобы я убедил маму отказаться от премии. В противном случае он обещал, что добьется этого, публично унизив маму. Идти в полицию я не рискнул, но кто поверит мальчишке? Потому-то я и спрятался, но старался всячески вам помогать». «Ты правильно сделал, что обратился в Ока Интернешнл. Ведь это ты прислал запрос, верно?» — осведомилась юная сыщица. Виктор кивнул. «Ты оставлял подсказки, как настоящий профессионал», — продолжила Агата. «Идея с матрёшкой была блестящей. Она задала расследованию правильное направление. И то, что ты появился на набережной, тоже подтолкнуло нас к верным выводам». Шмыгнув носом, Виктор вытер слезы кулаком и произнес: «Вы действовали безукоризненно». Ларри горделиво улыбнулся. «Искать улики, следовать подсказкам и распутывать тайны — это моя работа». Агата помогла Виктору подняться, взяла его за плечи и легонько встряхнула. «Выше нос, ты сделал все, что мог, но Сорокин по-прежнему в игре и надеется нас победить». Виктор молча сжал кулаки, в его глазах сверкнула упрямая решимость. Отныне он не чувствовал себя одиноким. Рядом были проницательные сыщики и просто хорошие ребята, которые действовали с ним заодно. «Он способен на любую пакость», — прошелестел молодой человек. Агата покачала головой. «Единственный путь к спасению для него — очернить Сару Шалимову и устроить скандал вокруг Нобелевской премии. Ведь этого он добивался от тебя. В ближайшие часы у Сорокина появится прекрасная возможность осуществить свой замысел». «Конференция в Петергофе», — вспомнил Ларри. Юная сыщица взглянула на часы. «Да, она вот-вот начнется, а дворец за городом. Мы должны мчаться со всех ног, если хотим успеть. Сорокин уже наверняка там. Ведь он понятия не имеет, что мы раскрыли его план и потому готов рискнуть. Он планирует взять слово на пресс-конференции и выставить мать Виктора шарлатанкой». Собрав улики, изобличающие Сорокина, Агата, Ларри и Виктор быстро покинули кабинет директора и вместе с мистером Кентом бросились искать такси. Ватсон тоже поспешил присоединиться к своим спутникам.